цветет. На свидание к девушке паренек идет. Солнышко пригреет, цветочки зацветут. Птицы, прилетевшие, гнездышки совьют. Бывало, да бабы выйдут, на покос пойдут. Девчата голосистые песни запоют. А теперь в деревне, да, и песен не слыхать. Что ж мы натворили, ядри твою немать. Баянист в деревне, да, хоровод ведет. Гармошку заиграет, весь народ поет. А теперь в деревне, да, и песен не поют. Сексом занимаются, да, самогон купают. А девки-то, заразы, стали водку жрать. А кто же нам здоровеньких детей будет рожать? Ему 30 минуло, а он уж импотент. Ни семьи, ни девушки не было и нет. Бабоньки, давайте-ка мужиков спасать, чтобы без таблеток ложились бабы спать. А как бы мне хотелось деревню-то возродить, всю молодежь обратно в деревню воротить, чтобы они работали да семьи завели. А по вечерам им пели соловьи. Мне уже не 20, а за 60. И года прошедшие не вернут назад.